теперь как бы не воспринимает максимализм Отелло. Неужели женщина не может целоваться с чужим мужчиной или даже лежать с ним в одной постели, оставаясь в границах добродетели? Неужели жена не может подарить кому-то свой платок, даже если платок этот подарен ей ее мужем? Зачем, наконец, придавать значение грязным разговорам? Ведь они, эти грязные разговоры, ведутся людьми плохими, и надо, вероятно, уметь ограждать себя от этой грязи. Яго успокаивает Отелло, но, разумеется, нетрудно понять здесь истинный смысл этого успокаивания. Будто бы успокаивая Отелло, Яго находит лишь новые средства напоминаний о несчастье. Отелло приказал уже, чтобы убили Кассио. Он решил также покончить и с Дездемоной. Однако наступил лишь четвертый акт, а будет еще и пятый. Зачем они, если решение принято? Затем, что Отелло любит жену, и принять решение еще ничего не значит. Ведь одно дело сказать, а другое пойти и убить. И Отелло, измученный мыслями, готов уже спрятаться от всяких новых толчков. Теперь, чтобы его усталого и измученного снова вернуть к решимости, нужен не прямой, нужен особый ход. Из полуобморочного состояния его может вывести лишь неожиданно поставленный вопрос. И Яго пользуется этим именно сверхнеожиданным приемом. Он с присущей ему энергией предлагает Отелло обороняться от обвинений в мелкости. «Разве не мелко, — спрашивает он Отелло, — запрещать жене дарить кому-нибудь свой платок?» Яго знает, что Отелло при своем чистосердечном характере почувствует себя обязанным защищаться. И таким образом состоится новый разговор. Но Яго не нужна эта самозащита Отелло. Ему нужен просто разговор, во время которого он снова и снова расскажет уставшему Мавру все то, от чего тот и так готов лишиться рассудка. Отелло не важно, что Яго с ним не согласен. Он просто слышит снова и снова слова, от которых становится больно, как от уколов пики. А он ведь и так совершенно изранен. Он механически поддается необходимости опровергать защитную позицию Яго в отношении Дездемоны. Он не механический, а всей душой своей, всем телом чувствует опять эти болезненные напоминания. Платок у Кассио, лежала с Кассио и так далее. Ради этих напоминаний и ведет Яго свой казуистический разговор, будто бы направленный на защиту Дездемоны. И достигает цели. Каждое прикосновение пики усиливает боль, туманит голову. Защищаться от этих прикосновений все труднее и труднее, и Отелло, наконец, падает в обморок. Он чувствует приближение этого обморока уже за минуту или еще раньше. Его руки просят Яго пощадить его. Он еле слышно предупреждает, что сейчас упадет, и падает. Яго вытирает пот. Вся эта работа ему нелегко достается. Ведь в своей игре он бросается в такие бездны, где уже не остается места притворству. Уничтожая Отелло, он испепеляет и себя. Это такой поединок, в котором, в конце концов, не будет победителя. Когда во время обморока приходит Кассио, Яго держится так, как держится слуга, измученный припадком хозяина. Он устал, измочален, озлоблен. И парадокс состоит в том, что он действительно измучен и озлоблен, несмотря на то, что обморок Отелло – дело его рук, результат его желаний.